Глава 17. Дальнейшие события развивались с немыслимой скоростью, не давая мне ни шанса на раздумье. Шериф, ловко миновав посты охраны, используя кольцо Рамиля, открывая потайные двери одну за другой, вывел меня во внутренний двор, где нас ждал небольшой флайт. Едва летательный аппарат поднялся, мой спутник с кем-то связался по рации и сообщил. Все получилось. Принцесса Анетта помогла нам. Ключ у меня. Можно приступать к освобождению Оливера. «Когда и где вы сможете его передать?» — послышался молодой мужской голос. «У нас все готово. Прямо сейчас. Где удобно встретиться?» «Седьмой сектор по кривой С». «Понял». Шариф ввел нужные координаты, и на мониторе появилось некое подобие карты. Мужчина все проверил, а потом отдал приказ искусственному интеллекту, встроенному в систему флайта. «Автопилотирование». Старейшина тем временем пересел ко мне поближе и вздохнул. «Анетта, сейчас я отдам перстень, и наши люди займутся Оливером. А нам надо заняться тобой. Перед тем, как отправиться домой, тебе придется пройти весьма болезненную процедуру». «Какую?» — уточнила я. «И зачем?» «В тебе кровь рода огненных странников. Ее нужно выжечь силой нашего народа. Это необходимо сделать. Твой муж будет искать тебя и не успокоится, пока не найдет. Надо разорвать вашу связь. Он должен поверить, что тебя нет в живых, иначе всю жизнь будет искать и, возможно, когда-нибудь найдет». Прикусив губу, задумалась о том, что Рамиль не заслуживает того испытания, что я ему уготовила. Да, он обманул меня, решил нечестным путем убрать соперника. Возможно, соврал не только в этот. Но этот мужчина заботился обо мне, оберегал, помогал во всем. Его слова о любви казались мне правдивыми. «Анетта, если хочешь, можешь вернуться». Шериф по-своему понял мое молчание. «Или остаться на планете родителей. Мы сможем тебя защитить, и тогда не придется терпеть боль». Усмехнувшись, качнула головой. «Дело не в этом. Рамиль любит меня. По крайней мере, так говорит, как и Оливер. Но я не люблю их и хочу свободы. Как уйти, чтобы не причинить никому боли?» Этот вопрос философский. Пожилой мужчина вздохнул. «Сделав выбор, ты в любом случае оставила бы одного из них несчастным. А окончательно вычеркнув обоих, ты причинишь им боль, но зато, может, сама станешь счастливой. У нас говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь», призналась в ответ. «Мудрые слова», — задумчиво произнес старейшина. «В данной ситуации все равно кто-то останется без ничего, и только тебе решать, кто это будет. У тебя есть немного времени, чтобы все еще раз обдумать, и ты должна помнить, что обратной дороги не будет». «Да, я знаю», — кивнула в ответ. Шериф вновь пересел на место пилота и отдал приказ. «Абсолютная непрозрачность». Окна флайта с внешней стороны закрылись плотным темным материалом. Невольно почувствовала себя цыпленком в яйце. «А это зачем?» — поинтересовалась я. «Ты же не хочешь, чтобы тебя кто-нибудь увидел?» Шериф обернулся на меня. Отрицательно кивнув, погрузилась в свои мысли. Решиться на что-то было непросто. Рамиль, Оливер, я. Кого выбрать? Не знаю. Наверное, я поступала преступно, подло и крайне эгоистично. Но связывать свою жизнь с нелюбимым мужчиной не хотела. Конечно, можно убеждать себя, что чувства придут. Но это не так. Вернее, не совсем так. Придет привычка, привязанность. Образуется семья и появится страх потерять то, что есть. Но я не хотела такой жизни. Особенно, когда узнала историю своих родителей. Отец и мать безумно любили друг друга. И я хотела бы тоже испытать такие чувства, когда проще умереть, чем жить без своей половины. «Ну что скажешь?» Вздрогнув от вопроса, подняла взгляд на старейшину и поняла, что мы уже успели сесть, а теперь снова взлетаем. «Я выбираю себя», — сжала руку в кулак. «Анетта», — в мужском голосе послышалось сожаление. «Ты делаешь ошибку». «Шериф, ты обещал. Я хочу домой». «Хорошо». Он кивнул, и флайт рванул вверх, увозя меня на космодром, где были расположены корабли галхонов. «А как быть с командой?» — поинтересовалась я, когда мы опустились возле небольшого маневренного летательного аппарата. «Они же будут тоже знать. Мне придется применить свою силу и поправить им воспоминания. Другого выхода нет». «Это опасно?» «Я постараюсь сделать так, чтобы все произошло без последствий». «Спасибо». Поднявшись на корабль, прильнула к иллюминатору, невольно каждую минуту ожидая погоню. Но мы плавно взлетели и беспрепятственно покинули пределы родной планеты Рамиля. Летательный аппарат все дальше удалялся в глубину космоса, а я мысленно прощалась с тем, кто так внезапно появился в моей жизни и оставил свой след. В душе была твердая уверенность, что я никогда не забуду Рамиля из рода огненных странников. Когда корабль сделал гиперпрыжок, Шериф явился в мою каюту и сообщил: «Восстанавливающая капсула готова. Если ты не передумала, то идем». Вздохнув, пошла за мужчиной. Мы оказались в небольшом помещении, напоминающем медицинский кабинет. Шериф открыл капсулу и кивнул: «Ложись». Когда я сделала то, что просил старейшина, он сказал: «А теперь надень родительские кольца. Мужское на правую руку, женское на левую». Положив ладони мне на солнечное сплетение, мужчина приказал: «Думай о родителях, о своем истинном доме. Ты должна пробудить спящую силу огня, сродниться со стихией, стать ее частью». Я закрыла глаза, вспоминая тот день, когда Оливер, впервые ворвавшись в мою квартиру, сообщил о том, кем являюсь на самом деле. Мысли невольно перескочили на разрушенный дом родителей и последний момент их жизни. Жар от несправедливости, случившегося с ними, разгорался в груди. Было больно и обидно, что все произошло так. Я чувствовала, как закипает моя кровь. Когда открыла глаза, поняла, что мое тело охвачено огненными искрами. «Получилось!» — прохрипела я. «Девочка, теперь все зависит от тебя и твоего желания. Ты должна разрубить брачную связь. Я помогу, но будет больно. Заставь кровь закипеть. Будет больно, но надо терпеть». «А как понять, когда можно остановиться?» «Твои мучения прекратятся. А сейчас закрой глаза и представь цепь, в которой есть одно или два неправильных звена». «Представила?» В ответ кивнула. «А теперь направь свою силу на них и уничтожь. Неправильный кусок должен сгореть дотла». Закрыв глаза, мысленно прошептала: «Прости, Рамиль». А потом сосредоточилась на воображаемой картинке. Я четко выделила то, что мне нужно уничтожить, и всей силой потянулась к этому фрагменту. В груди запекло. Я почувствовала лавину огня, который распределялся по организму. Моя кровь кипела, цепь стала ярко-оранжевой. Ненужные звенья почернели, боль нарастала. Я, зажмурившись, сдерживая вопль, упорно продолжала сжигать брачные узы. Пытка казалась вечной. И в какой-то момент я невольно закричала, чувствуя, что все вокруг пылает. Картинка в голове стала расплываться. «Девочка, держись!» — послышался шепот Шарифа. «Держись! Осталось немного. Еще рывок. Еще чуть-чуть. Ты сильная и все сможешь». И я держалась и через пламя пробиралась к своей цели. В какой-то момент неправильные звенья исчезли, и наступило невероятное облегчение, будто вытолкнулось из организма что-то чуждое. Откинулась на подушечку, открыла заплаканные глаза и сквозь слезы посмотрела на своего помощника. «Получилось!» «Ты весьма сильная, моя принцесса, дочь своих родителей. Отдыхай». А потом крышка медицинской капсулы опустилась надо мной. Я почувствовала спасительную прохладу и просто закрыла глаза, позволяя себе расслабиться и не думать ни о чем. Я медленно подошла к своему дому. Казалось, прошла вечность с того момента, когда я здесь была в последний раз. Мальчишка из квартиры с верхнего этажа выскочил из подъезда, едва не налетев на меня. На секунду замерев, он бойко выпалил: «Здравствуйте, тетя Анна!» «Здравствуй!» Улыбнулась в ответ и попросила: «Не закрывай, а то я забыла ключи». Мальчишка придержал металлическую дверь, позволив мне скользнуть в подъезд. Оказавшись на лестнице, я подошла к почтовому ящику. В свое время мне пришлось несколько раз вскрывать замок по причине потери ключа, и я стала прятать запасной на всякий случай. Оставалось надеяться, что его никто не нашел. Квитанции безобразно торчали из узкой щели, и было понятно, что их скопилось немало. Дернув дверцу, просто сломала замок и достала многочисленные бумажки. Небольшой ключ лежал на месте, и это меня порадовало. Спешно поднявшись к квартире, открыла дверь. Но войти не успела, потому что на площадке показалась соседка. Как ее зовут, я никогда не интересовалась, но при встречах мы всегда здоровались. «Добрый вечер», — женщина улыбнулась. «Что-то вас давно не было видно?» «Уезжала», — поспешила сказать в ответ. «Вас тут искали?» «Кто?» Сердце в груди тревожно затрепыхалось. В голову пришла мысль, что, возможно, меня ищет полиция из-за мужчины, погибшего от моей силы. Или Оливер догадался, где я. А может, Рамиль? Из управляющей компании. Долги накопились. «Разберусь», — с облегчением вздохнула в ответ. «Спасибо». А потом вошла в квартиру и плотно закрыла дверь. Здесь все оставалось так же, как и было. Сняв неудобные мужские ботинки, стянула стандартный корабельный костюм, темные брюки и рубашку. И задумчиво посмотрела на вещи, понимая, что обязательно сохраню их как память о тех удивительных приключениях, что со мной произошли. Включив ноутбук и телевизор, направилась в душ. Встав под воду, обхватила себя за плечи, прощаясь с теми, кого больше никогда не увижу. Рамиль, Оливер, Шариф. Каждый из этих мужчин оставил свой след в моем сердце. Но сейчас я находилась на перекрестке судьбы. И только мне было решать, в какую сторону шагать дальше. И теперь я точно знала, что все в моей жизни будет хорошо, как никогда. Завернувшись в халат, потопала на кухню. Продукты в холодильнике, конечно же, пропали. Решив, что завтра займусь уборкой, заварила себе чашку чая и уселась перед ноутбуком. Новостей накопилось немало. Я просматривала страницу за страницей, но все мысли невольно возвращались к Шарифу. После того, как брачные узы с Рамилем были разрушены, старейшина одел мне на руки браслеты, которые должны будут сдерживать мою силу. Мужчина, перед тем, как отправить меня на землю, попытался еще раз воззвать к моему разуму. Доводов было немало, но я стояла на своем, понимая, что только на маленькой далекой планете обрету потерянное душевное спокойствие. Конечно, возможно, я совершила ошибку. Но это был мой выбор. Только мой. Мужчина в специальной капсуле отправил меня домой и напоследок дал шкатулку. В ней лежали драгоценности. «Это все когда-то носила твоя мама. И будет правильным, если ты заберешь их с собой». А затем он одел мне на палец перстень с большим изумрудным камнем. «Если я тебе понадоблюсь, поднеси кольцо к огню и нагрей его, а потом позови меня, и я услышу». Так я оказалась дома. Только вот потерянное спокойствие пока ко мне не вернулось, и своя квартира казалась какой-то чужой. Это было так странно. Вроде я получила все, что хотела, но легче мне не стало. «Аня, прекрати. Завтра все будет по-другому», — подбодрила саму себя и поплелась в кровать, решив, что утро вечера мудренее. И новый день действительно принес мне некоторую легкость. Текущие дела закрутили в водоворот. Поход в магазин, уборка квартиры, оплата квитанций, посещение банка. Почти все украшения я оставила в снятой ячейке. А одно простенькое золотое кольцо с бриллиантом сдала в ломбард, понимая, что мой счет весьма похудел после оплаты огромных платежей за коммунальные услуги. Дни шли за днями. Я нашла работу менеджера в салоне красоты. Жизнь постепенно налаживалась, но как только оставалась одна, мысль вновь и вновь возвращались в прошлое. Решив, что дело в квартире и в воспоминаниях, связанных с ней, я наняла риэлтора, который помог мне продать недвижимость и приобрести новое жилье в хорошем районе. Ремонт, работа, новые подруги. События сменялись одно за другим. Решив, что больше не могу и не хочу разводить мужчин на деньги, подала документы в институт и начала учиться. По ночам, часто разглядывая звезды, улыбалась им и мысленно просила прощения за то, что отступила. Но, если честно, я ни о чем не сожалела. потому что со временем обрела спокойствие, которое мне так было необходимо.